Глава 12. Ответы из потустороннего мира. «Ты точно знаешь, как это делается?» Беспокойно крутилась я вокруг котелка, пока ведьма что-то там помешивала, закидывая ее одними и теми же вопросами. «Да». Все так же неизменно следовал ответ. И я все же решилась вызвать дух Юлии без одобрения полицмейстера. «Не плевать мне на закон, последствий я не боюсь». Если мы раскроем дело, то это маленькое отхождение от правил сослужит огромную службу. Может, после император пересмотрит закон о запрете? Нет, полностью его убирать не стоит, а то улицы заполнят призрачные толпы. А вот разрешить прибегнуть к такого рода допросу без дозволения со стороны родственников можно. Время близилось к полуночи, и мы с Агатой усиленно готовились к вызову духа усопшей. Точнее, моя подруга готовилась, а я ей только мешала. «А как лучше ее встречать, чтобы она не испугалась?» — донимала я ведьму. Из-за длительной нервозности клонила в сон, и оттого я часто зевала. «Увы, в твоем случае никак». «Это что значит?» Я не поняла ее юмора, но как только осознала, скривилась. «Ха-ха-ха, очень смешно. Я вообще-то серьезно спрашиваю». Я переживаю, что Юлия уже немного того. «Сошла с ума?» Я кивнула. «Ну, будете на одной волне». «Ты меня сейчас сумасшедшей обозвала?» Замерла я на середине между столом и котелком, преграждая путь ведьме. «А ты разве не сумасшедшая?» Окинула она меня удивленным взглядом. «Кто в своем уме будет так подставлять подругу?» «Я тебя не подставляю, просто прошу о помощи. Да и кто узнает, что ты мне помогала?» Я отступила в сторону к столу, давая Агате пройти к шкафу со своими баночками. «Думаешь, дух не расскажет, если его спросят?» «Уверена, Борис тоже в курсе». Я плотно сжала губы. «Ведьма. Все знает, все видит. Борис — верный мне человек, он никому не скажет». «Ага». «Может, замуж за него пойдешь?» Ее слова ненадолго ввели меня в ступор. «Зачем замуж?» Не поняла я, к чему она клонит. «Все». Бросив что-то из баночки в кипящий котел, повернулась ко мне ведьма. «Давай вещь усопшей». Я подняла свой фартук и сняла с себя второй, но гораздо меньше. Он принадлежал Юлии, она носила его как сменный основному. Его не выбросили, потому как мадам Беннингсон посчитала это расточительством, а Дарина носить отказалась. Я специально тайком спрятала его на кухне, чтобы никому на глаза не попадался. Я протянула некогда принадлежавшую вещь Юлии и Агате, та подхватила ее и бросила в котел. Гнев, торг, смирение и снова гнев взметнулись в моей душе бурным и буйным вихрем, как только фартук Юлии скрылся в зеленоватой жидкости внутри котелка. Я не то зашипела, не то засопела, не то все сразу. «Что, хотела и дальше хранить его как память?» Усмехнулась ведьма, глядя на меня. «Лучше приготовься». И она отошла от котелка на добрых 10 шагов. Я последовала ее примеру. Сердце недобро колотилось, от нервов потели ладошки, я вытерла их о свое платье. Агата еще раз оглядела меня с ног до головы, потом удовлетворенно хмыкнула и начала призывать духа. «По воде не ходи, в колодец не смотри, к нам приди, со мной поговори», — произнесла она и замолчала. В молчании мы провели несколько минут, и все это время ничего не происходило. «И долго нам так ждать? Может, еще раз повторишь?» — не выдержала я, поддавшись нервному порыву. «Тише ты, она здесь». И правда, после слов ведьмы над котелком начал собираться пар, формируя человеческую фигуру без ног. Я сглотнула. Все же меня беспокоило, в каком состоянии мы застанем Юлию. «Кристина?» — молвил неуверенно дух, так похожий на мою давнюю знакомую. В груди защемило. Кажется, я готова была расплакаться. Слышать снова ее голос и видеть перед собой такую, словно живую, было очень волнительно и очень грустно. «Ты все же вызвала меня!» — обрадовался дух, покружившись вокруг себя. «Ты знала, что я хочу тебя вызвать?» Сделала шаг вперед, опешив, но тут же попятилась назад. Агата все это время стояла рядом и молча за нами наблюдала. «Да, я услышала ваш разговор с ней», — она взглядом указала на ведьму, — «и потом просто ждала, когда это случится». «Ты все это время была в ресторане?» «Да, там мне было спокойнее. Там я чувствовала себя живой». «Ого! Оказывается, она каждый день была с нами, а мы не знали. Даже не чувствовали чужое присутствие. Хотя какое оно чужое? Юлия была важной частью ресторана уже очень давно». «Юлия!» — я снова сделала шаг вперед, на этот раз более уверенно. «Прости, что не успела тебе помочь». «Ты не виновата», — дух девушки покачал головой. «Никто не мог знать, что случится, и я не смею тебя в чем-либо винить». «Но если бы я не была тогда столь медлительной, все могло пойти по иному пути». Чья-то рука легла мне на плечо, я вздрогнула и обернулась. Это была Агата, она ничего не говорила, но все же успокаивала своим понимающим взглядом. «Можно очень долго говорить на эту тему, но случилось то, что случилось. Время не повернуть вспять». «Если бы маги времени еще существовали в нашем мире, ты знаешь, я бы не пожалела никаких средств, чтобы все изменить», — перебила я Юлию. «Да, это была именно она, пусть и в образе духа. Но все такая же, спокойная, рассудительная, улыбчивая. Она всегда смотрела на мир с положительной его стороны. А что касается магов времени, то были такие. И жили они очень давно. Однажды они покинули наш мир, потому что нашлись те, кто использовал их магию во вред. В книгах пишут, что они сделали это ради сохранения нашего мира». «Я тебе верю», — чуть приблизившись ко мне, ответила Юлия. «И тогда я решила задать вопросы, которые должен задать настоящий дознаватель. Раз эта роль сегодня легла на мои плечи, то нельзя терять ни минуты. Юлия, расскажи мне, что ты помнишь перед тем, как тебя заставили покинуть мир живых?» Принялась я за дело. «О!» — дух повернулся на месте. «Я знала, что ты меня об этом спросишь. И все то время, что я ждала, пока ты меня призовешь, я прокручивала последние минуты своей жизни». В груди снова кольнуло, но я заставила себя успокоиться. «Ты молодец!» — похвалила девушку и смело сделала еще один шаг вперед. «Но я тебя разочарую. Я мало что помню. Все произошло очень быстро. Раз — и в глазах потемнело. Я даже не знаю, что именно со мной случилось. Когда я открыла глаза, то увидела лишь свое тело и несколько людей вокруг. Увидела и тебя, Оливию, Марию и мадам Беннингсон. Дальше все было как в тумане. Я последовала за своим телом, потом мне надоело сидеть около него и смотреть на тело других. Я даже видела других призраков, но они не замечали меня. Тогда я решила вернуться в ресторан. Мне было там комфортнее». «Тебе не было страшно?» — не удержалась я. «Было. Я боялась, что жизнь после смерти похожа на кино. Скитаешься вот так, и никто тебя не видит. Мне не требовалось больше еда или сон, не нужно было работать, и от незнания, что делать, я сходила с ума». «Бедняжка», — подала голос Агата. «Ты не помнишь, какой была боль, когда тебя убили?» — все же допытывала я. «Мне не хотелось верить, что моя затея с призывом духа не принесет никаких результатов». «Я не помню боли. Ее не было. Я выбрасывала мусор на улице, развернулась, чтобы вернуться в кладовую, и в этот момент свет в моих глазах погас. Я даже испугаться не успела. С моих губ не сорвалось ни единого звука». «Понятно». Я разочарованно вздохнула и потерла лоб. Столько усилий и переживаний, и все напрасно. «Ты расстроена, что я оказалась бесполезной, да?» «Ох, а еще говорят, что духи неразумны». «Нет, что ты!» — попыталась успокоить ее и сделала еще пару шагов вперед. Она тем временем тоже подошла поближе. Так мы очутились совсем рядом. «Я рада, что ты теперь тут, со мной. Так мне будет спокойнее за тебя», — заверила я ее и протянула руку, как бы желая коснуться. Юлия сначала отпрянула, но затем протянула свою руку в ответ. Так мы и замерли, почти касаясь руками. Странное ощущение — стоять вот так и касаться призрака. На самом деле, почувствовать его прикосновение невозможно. Я просто держала руку на весу. «Я дам тебе пузырек. В нем будет жидкость из этого котелка», — оживилась Агата. Она спокойно задвигалась по кухне, словно и не было тут никакого духа в воздухе. С помощью этого пузырька Юлия сможет найти тебя сама или когда ты ее позовешь. Продолжила та с половником в руках. Она зачерпнула содержимое котелка и залила его в фиолетовый пузырек размером с большой палец. Потом обтерла кухонным полотенцем и вручила мне. «А как мне ее нужно звать?» Принимая пузырек, поинтересовалась я, бросив взгляд на Юлию. «Просто по имени. Главное, пузырек держи при себе». «Ладно», — пряча его в карман платья, произнесла неуверенно. «О, налей себе такой же! Вдруг я свой потеряю?» — попросила я ведьму. «Я предполагала что-то подобное, поэтому, конечно, сохраню себе такой же пузырек». И она принялась наполнять вторую склянку. «Кристина, ты должна открыть ей свой секрет». После недолгой паузы обратилась ко мне Агата. «Какой секрет?» — застыла я в недоумении. «О своей личности». «А!» — я повернулась к Юлии. «Ты права». Дух Юлии посмотрел на меня в ожидании. Я присела на диване, что стоял тут рядом со шкафом, и жестом пригласила Юлию присоединиться. Та перенеслась по воздуху и опустилась на диван. Я удивленно уставилась на нее. У духа появились ноги. Я ведь раньше их не было. «Так вот», — начала я, совладав с собой. «Нет, лучше покажу». Я сняла с себя амулет. Юлия замерла, и губы ее вытянулись в удивлении. Она немного подалась вперед, всматриваясь в мое лицо. «Ты не Кристина?» — не поняла она. Я по-доброму улыбнулась. «Нет, я Кристина. Просто моя настоящая фамилия не Пшевич, а Залесская. Я принадлежу графскому роду». «Но почему ты тогда скрываешься? И зачем тебе работать в ресторане?» — недоумевала Юлия. «Скучно ей», — вставила Агата, убирая на свои места баночки, которые она использовала для призыва. Я лишь недобро бросила взгляд в ее сторону. «Просто так получилось», — поспешила объяснить я. «Я хотела устроиться к нам в участок, как Борис, но меня не взяли. Пришлось придумать способ, как задержаться тут до следующего набора сотрудников. Если бы я не скрывала своего здесь присутствия, то это бы стало известно в высшем обществе, и у меня могли возникнуть проблемы». «А в участке ты бы как работала? Тоже скрываясь?» «Нет, там я могу работать под своей настоящей личностью». «Так почему бы тебе просто не подождать набора сотрудников, живя в каком-нибудь поместье на окраине города?» Послышался смех ведьмы. Я снова бросила на нее негодующий взгляд. «Я бы с ума сошла бы от скуки, ведя такой скучный образ жизни. Не по мне это. А работая в ресторане, я завела новых друзей». Юлия улыбнулась. «Фух, вроде получилось объясниться. Никогда не думала, что это может быть так непросто. А ведь мне предстоит еще раз все это повторить перед Оливией, когда придет время».